244. Урусвати знает, что ханжество основано на бессердечии. Между тем связь с Высшим покоится на сердце, на сердечности, во всем ее объеме. Ярость бессердечия бывает очень велика, при этом она захватывает широкие круги. Люди думают поразить одного, но в то же время поражают многих. Тяжка карма таких бессердечных безумцев. Уродливо их бормотание о самом высшем, когда они своими действиями поносят именно наивысшее. Мысль бессердечия бывает самым несносным поруганием рода человеческого. Таких людей древние философы не включали в свои государства. Платон в своей республике и Аристотель в политике имели в виду сообщество разумных содеятелей. Они не могли примириться с тиранами, ханжами и обманщиками. Невозможно представить сильное государство, состоящее из ханжей и обманщиков. Нельзя приложить ханжество к высшим верованию и знанию. Ложное основание будет служить и ложному построению. Мы не одобряем каждое проявление ханжества и полагаем, что такое свойство служит рассадником самых недостойных чувств. Мыслитель отвергал каждое проявление ханжества среди учеников. Он говорил: «В таком случае иди к жрецам и заплати золотом за их молитвы». Они полагают, что боги могут принимать нанятые молитвы.